Глава 42. Мрачный Ардони шагал по коридору офиса ОКА в переговорную. По пути его нагнала Мануэла, которая несла целый ворох отчетов от Буэнди. Элена и Сараты уже были на месте. Марьяха подключила ноутбук к проектору и показывала, что ей удалось найти в компьютере Дориты. Мне даже не пришлось обходить защиту. Все было в истории браузера. Пару недель назад кто-то искал информацию о нескольких галисийских компаниях, которые работали с Рамиро Бейро, догадался Сарате. Именно. И адрес его офиса. И карту доков в Ла-Корунье. Но ничего связанного с Гильермо Эскартином обнаружить не удалось. Может, она ничего и не искала. Она же дружила с Сиреной. И та сама рассказала о своем любимом. Думаю, у Виолетты есть информация об отцах детей. Но не полная. Поэтому в интернете она ищет домашние адреса или места работы. Дорита и Бенинья сказали, что в последний раз она была в Усере 3 дня назад и уехала в тот день, когда вы прибыли в деревню. Вот что она нашла перед уходом. Марьяха показала в истории браузера адрес сайта и открыла его в другом окне. Бюро Трокель занимается дизайном интерьеров. Это здесь, в Мадриде, в Малосанье. Владелец — Даниэль Мерида. Бюро Трокель оказалось изысканным заведением, небольшим, но полным необычных вещей. Оно совмещало в себе магазин предметов интерьера и дизайн-студию, занимающуюся проектированием роскошных домов, из тех, что можно увидеть на страницах модных журналов. С улицы Руис и площади 2 мая бюро не бросалось в глаза. В витрине, оформленной довольно сдержанно, красовалась каменная пирамида. Слева от дверей тихо журчал небольшой фонтан в японском стиле. Секретарша встала поприветствовать их. «Чем я могу вам помочь?» «Полиция. Нам нужно поговорить с Даниэлем Меридой». «Минутку». Секретарша, явно нервничая, сняла телефонную трубку. «Виктор, здесь полиция, им нужен Даниэль». Через несколько секунд с лестницы, расположенный в глубине помещения, спустился мужчина, статный, дорого одетый, и пожал руку всем троим — Элене, Сарате и Ардунье. Мужчина старался выглядеть уверенным в себе, но двигался немного суетливо, а его рукопожатие было слабым. «Добрый день, меня зовут Виктор Альдуэлла. Я партнер Даниэля Мериды. Что-то случилось?» «Мы можем поговорить без свидетелей». Виктор провел их в мезонин. В пространстве без перегородок с прекрасным панорамным видом стояло 2 мраморных стола. На каждом — компьютер. Через огромное окно во всю стену в помещении проникал вечерний свет. Виктор указал на зеленые бархатные кресла, но полицейские остались стоять. Виктор сказал, что Даниэль ушел из дома утром. Куда — неизвестно. «Вчера вечером мы поссорились и за завтраком не разговаривали». Он отправился на свою ежедневную пробежку. Я пришел на работу, а его до сих пор нет. «Так часто бывает?» — спросила Елена. Виктор покачал головой. «Вы ему звонили?» «С ним что-то случилось?» Виктор был напуган. «Где Даниэль бегает по утрам?» «Мы живем в Рассалесе. Он почти всегда бегает в Западном парке. Иногда в университетском городке». «В чем он был сегодня утром?» «В шортах, серых леггинсах и серой толстовке с надписью «Ель».» Через несколько минут около 50 полицейских прочесывали оба парка. Даниэлю Мериде постоянно звонили, но он не отвечал, и дурные предчувствия усиливались с каждой минутой. «Около одного из бункеров гражданской войны обнаружена серая толстовка», — доложили Елене. Около проспекта Синеке в районе общежития Коллегио Майор Небриха располагалось 3 из 20 бункеров, построенных в Западном парке во время гражданской войны. Белые башни из цемента, довольно хорошо сохранившиеся. Когда-то они служили пулеметными гнездами, пулеметчики целились в тюрьму Маделла, на месте которой теперь находилось управление военно-воздушных сил. У подножия одной из таких башен и нашлась толстовка. Полицейские, двигаясь концентрическими кругами, обследовали окрестности. Сарате ввел их в курс дела. «Мы полагаем, что Даниэля Мериду могла похитить женщина. Совсем недавно, буквально сегодня утром». «Могла она его увезти?» — спросил один полицейский. Тут совсем рядом дорога на Ла-Корунью. Если она уехала по А6, ее будет трудно найти, вмешался Ардунья. Обратитесь к транспортникам. Пусть проверит номера всех припаркованных поблизости машин. Если найдут что-то подозрительное, сообщайте. Этот план быстро принес плоды. На улице Синеки был припаркован белый Ford Transit, владелец которого накануне заявил об угоне. Полиция немедленно оцепила машину. Элена, Ардунья и Сараты стояли перед автомобилем, припаркованным в тени пиний и кедров. Задняя дверь фургона была приоткрыта, но изнутри не доносилось ни звука. Элена подошла ближе и заметила на асфальте красное пятно. «Подождем криминалистов? Мы не можем ждать». Элена распахнула дверь. Сил кричать у нее не было, закричал Сарата. «Скорую! Быстрее!» Элена залезла внутрь и стала на колени, не думая о том, что может уничтожить улики и следы. По металлическому полу растекалась лужа крови, и вскоре у нее на брюках появились алые пятна. Элена нащупала на шее мужчины вену и ощутила слабый пульс. «Он жив». «Да где скорая?» Сараты тоже забрался в машину и теперь сидел рядом с Эленой, не в силах ничем помочь Даниэлю Мериде. Тот лежал на полу с распоротым животом, из которого вывалились органы. В ногах мертвый младенец. Убийца спешила, сбежала, не зашив разрез и бросив хирургические инструменты. Сараты пришел в себя, выскочил из машины и крикнул. «Она где-то здесь рядом! Мы ищем женщину лет 25. Она может выглядеть вот так!» Он показал полицейским фоторобот Виолетты. И те под руководством Ардунья разошлись по соседним улицам. До Элены уже доносились сирены скорой, когда Даниэль вдруг открыл глаза, и его вырвало черной, как железо, кровью. Элена погладила его по щеке и сказала, зная, что ее обещаниям не суждено сбыться. «Ты поправишься. Тебя вылечат. Только держись, Даниэль». Но взгляд Даниэля, тело которого превратилось в чудовищное кровавое месиво, уже был обращен в другой мир.